Глава 26. Я спускаюсь на первый этаж к своим тетрадкам. В гостиной Тома и Боря. Они зажимаются на диване. Похоже, Боря к нам почти переехал. Интересно, куда смотрит Карим? Как Данил, Кристина, оживляется Тамара. Плохо. Переживает, что я не смогу перенять его со шрамами после ожога, вздыхаю я. О, Тома озадачена. Она даже не пытается умничать и давать ненужные советы. Какая разница, вступает в разговор Боря. Шрам украшает мужчину. Вот-вот и я о том же. Пойду сделаю себе кофе, надо взбодриться, иначе я не смогу закончить проверку тетрадей. Я бреду на кухню, засыпаю кофе в кофемашину. Определенно, мне надо прогнать от себя сон. Вскоре работа снова кипит. Я глотаю горький эспрессо и черкаю красной ручкой в тетрадках. Вниз спускается мама. Кристина, как ты? Нормально. Данил звонил. Похоже, завтра я смогу его увидеть. Поднимаю голову от тетрадок я. Как он себя чувствует? Не очень хорошо. Поддерживай его. Когда рядом тот, кого любишь, раны затягиваются быстрее. София подходит ко мне и гладит по голове, как маленького ребенка. Он волнуется, что я не смогу принять его со шрамами. А ты сможешь? Что за глупости? Конечно, смогу. Такие испытания — серьезная проверка чувств, Кристина. Отношения — это не только свидание и поцелуй. К сожалению, реальность иногда преподносит неприятные сюрпризы. Как думаешь, почему в момент бракосочетания дают обет быть рядом не только в радости, но и в горе? Мам, не начинай. Я нормально воспринимаю то, что случилось с Данилом. Я буду рядом. Меня больше волнует его работа. Я не хочу, чтобы он продолжал службу в МЧС. Ты же не можешь запретить ему работать там, где он хочет. Разве тебе бы понравилось, если бы Данил запретил тебе работать в школе? Я понимаю, мам. Только теперь каждый раз, когда он будет уходить на службу, я буду бояться его потерять. Ты ведь сама его выбрала. Придется с этим выбором жить. Спасибо за поддержку, мам, качаю головой я. Давай ужинать, улыбается она. Тамара, вы с Борей будете ужинать? Нет, мы ели в кафе, отзывается Тома. Ну, как хотите, пожимает плечами София. Сегодня на ужин куриное фрикасе. На следующий день я едва дожидаюсь, когда закончатся мои уроки. Мне снова придется брать тетрадки домой, но все это мелочи по сравнению с предстоящей встречей с Данилом. Он с утра пишет мне сообщение с того же неизвестного номера. Судя по смайликам, его настроение уже лучше, чем накануне. Я торопливо бегу к такси, оно везет меня в больницу. Я поднимаюсь в ожоговое отделение, и, о чудо, мне разрешают навестить Данила Макарова. Осторожно приоткрываю дверь. Данил лежит на кровати возле окна. На грудь наложены повязки. Правая рука без повязок, но ожог обширный, он тянется от плеча до самой кисти. Зрелище не для слабонервных. «Кристина!» — улыбается он. Я устремляюсь ему навстречу. В глазах щиплет от слез. Какое счастье видеть своего любимого снова! Я крепко целую его в губы, глажу небритые щеки. «Как же я скучала по тебе!» — шепчу я. «Я тоже», — улыбается он. «Извини, что не брился. Левой рукой я не умею этого делать, а правая пока еще не зажила. Небритым ты нравишься мне еще больше!» Он гладит меня левой рукой по щеке и смотрит в глаза. «Ты больше не злишься на меня, Кристина?» «За Асю? Нет, не злюсь!» Я сажусь на край кровати. «Дань, я так рада тебя видеть! Ты и представить себе не можешь, что я пережила за ту ночь, когда тушили пожар. Нет ничего дороже твоей жизни!» Я сжимаю в ладонях его левую руку, подношу ее к щеке и таю от счастья. Данил живой. Мое чувство нельзя понять, если ты не терял самых близких людей. Я теряла папу. Потерять Данила было выше моих сил. Знаешь, я тут пока лежал, очень много передумал. И я не хочу больше тратить наше с тобой время впустую. Я тоже. Хочешь, перееду в твою квартиру, как только тебе разрешат вернуться домой? Нет, не хочу. Почему? Испуганно отодвигаюсь от него я. Потому что я хочу, чтобы мы с тобой оформили отношения, прежде чем ты переедешь. Оформили отношения? Ну да. Ты выйдешь за меня замуж? Замуж? Я растерянно смотрю на него несколько мгновений, а потом до меня доходит смысл его слов. Да хоть завтра утром, смеюсь я, и в глазах блестят слезы. Прости, что так неромантично делаю тебе предложение. Обещаю, как только смогу надеть рубашку, приеду к тебе домой и попрошу твои руки у мамы и тети. Для меня твое предложение самое лучшее на свете, шепчу я. Данил притягивает меня к себе здоровой рукой, и наши губы сливаются в поцелуи. Не важно, что нет ресторана, кольца, а вместо этого больничная койка и целый ворох бинтов. А я переехала от тети, поглаживаю руку, сообщаю я. Правда? Отчим простил тебе твою выходку? Ага. Тома снова встречается с Борей, нашим барменом с пляжа. Все, как и раньше. Кстати, ты мне не говорил, что твой папа в прошлом был пожарником? Я с упреком посмотрю на Данила. Был, да, целую мою руку, кивает он и хмурится. Все так некрасиво получилось тот вечер, когда начался пожар. Отец приехал сразу же, мы даже не успели как следует одеться в защитные костюмы. Я разозлился. Ну, в самом деле, зачем лезть в мою работу? Слово за слово, мы начали ссориться. Он сказал, что я ничего не понимаю в огне. Я взорвался, ответил, чтобы он оставил меня в покое. У него есть жена, и пусть она родит ему еще одного наследника. Отец схватил меня за плечи и сказал, что хочет лишь, чтобы все его дети были с ним. И что Диана больна. У нее рак, и родить еще одного ребенка она не сможет, даже если очень захочет. И что ему никто больше не нужен, кроме меня и Энжи. Данил замолкает. «У Дианы рак?» – испуганно сглатываю ком в горле я. «Да, к сожалению. Уже было 2 сеанса химиотерапии, и они не помогли. Мы снова молчим». «Я об этом не знал», – продолжает говорить Данил. «Велся, как последняя скотина с ней. Мне всегда казалось, что моя мама не заслужила той тяжелой работы на фабрике, что она больше Дианы достойна того, чтобы жить в отцовском доме, ни в чем не нуждаться. А оказывается, в некоторых случаях деньги бессильны помочь». «И что было дальше, Данил, на пожаре?» – глухо интересуюсь я. «Дальше?» «Дальше я заткнулся. Вся ссора произошла на глазах у сослуживцев. От этого было еще паршивее. Вова, Сергей и еще 2 пожарника, которых я не знаю, слышали нашу перебранку. А потом мы поехали в зону тушения огня. Было уже не до выяснения отношений. Я старался работать в стороне от отца. Мне было неловко. Хотелось, чтобы все закончилось поскорее. Где-то в полуночи мы почти закончили. Уже возвращаясь к машине, мне было жутко жарко. Я же тебе говорил, что терпеть не могу огонь. В огне я задыхаюсь. Вот и начал стягивать себя робу и перчатки. И в то же мгновение вертолет зацепился за что-то. Вот и все. Я даже понять ничего не успел, как мне в лицо полыхнуло пламя. Отец смог сбить огонь, но я все равно получил сильные ожоги. Данил замолкает. Я сжимаю его ладонь в своей руке. «Дань, вы же с отцом помирились?» С надеждой смотрю в глаза своему любимому я. «Нет». Я перед ним так и не извинился и спасибо не сказал. Оказывается, так трудно говорить спасибо человеку, с которым был в ссоре всю жизнь. А признавать свою неправоту еще труднее. «А ты попробуй. Я верю, у тебя получится». Он снова подносит мою руку к губам и целует. «Да, наверное, попробую. Если он придет, конечно. Хотя, думаю, вряд ли он придет. Мы слишком сильно поругались». Мы сидим рядом еще какое-то время, а потом заходит медсестра. «Пора делать перевязку. Посетителей попрошу прийти в другой раз». Смотрит на нас она. «Ой, Дань, я пойду тогда?» Смущенно поднимаясь с края его постели я. «Завтра заглянешь?» С надеждой ловит мой взгляд он. «Обязательно. Как только уроки закончатся, так и прибегу к тебе. Может, принести что-то?» «Испеки для меня пирог. Помнишь, ты как-то обещала, что испечешь для меня яблочный пирог. Очень хочется чего-нибудь сладкого». «Ну, конечно, что может быть проще?» Я подхожу к Данилу и крепко целую его в губы и освобождаю место для медсестры. Вместо того, чтобы ехать домой, я иду в супермаркет за яблоками, изюмом, мукой и яйцами. В душе все поет. Данил сделал мне предложение. Мне не терпится рассказать об этом маме. Покупая ингредиенты для пирога, я вдруг вспоминаю, что обещала научить Энжи и Диану печь шарлотку. Скоро у Дианы день рождения. Может, Данила выпишут, и мы сможем сделать ее всей семьей. Я вызываю такси, загружаю огромный пакет с купленными продуктами и еду домой к Кариму. Разгружаю на кухне пакет и лукаво улыбаюсь на удивленный взгляд Мариши. В бассейне я обнаруживаю Борю Смородина. «Привет!» – радостно машет мне из воды плейбой Тамары. «Ты что, переехал к нам?» – улыбаюсь я. «Да», – довольно протягивает Смородин. «Кто-то же должен следить за домом в отсутствие главы семьи». «В отсутствие?» – непонимающим взглядом посмотрю на Борю я. «Ну да, 10 минут назад такси увезло твою маму и Карима в аэропорт. Она даже не позвонила мне», – возмущаюсь я. «Все тебе звонили», – морщится плейбой из бассейна. «Только ты трубку не брала. София еще сказала, что ты, наверное, в больнице у своего Данила, и поэтому не слышишь звонка». «Черт! Я так хотела поделиться с мамой своей новостью, и вот совсем забыла, что они с Каримом сегодня уезжают. Вдруг, как гром среди ясного неба, у меня перед глазами стоит книга «Одинокий отель», горящий восторгом глаза Дианы, ее просьба взять автограф. «Мама дорогая!» – испуганно шепчу я. «София Холодовская улетает на 2 недели, а я забыла взять у нее автограф для мачехи Данила? Чего ты там бормочешь?» – фыркает Боря. Но я его уже не слушаю. Я бегу в столовую, где бросила свою сумку с телефоном. «Мама, мама, мне срочно нужна твоя помощь!» – кричу в трубку я, захлебываясь от волнения, сбивчиво объясняю, что забыла взять у нее автограф для Дианы. «Кристина, дорогая, мне кажется, что ты совсем потеряла голову в последнее время. У нас с Каримом в спальне есть еще 2 авторских экземпляра, но они не подписаны. Мы уже на полпути к Адлеру», – растерянно отвечает мама на мою истерику. Я с отчаянием смотрю на Борю. «Попроси таксиста ехать медленнее, пожалуйста», – прошу я. «Ну хорошо, только нам не хотелось бы опоздать на посадку». «Вы не опоздаете», – обещаю я и подскакиваю к Смородину. «Боря, мы сможем догнать такси мамы и Карима на твоем Харлее?» «Не знаю», – задачно смотрит на меня из воды плейбой. «А надо?» «Очень надо», – чуть не плачу я. «У мачехи Данила день рождения, а я не взяла для нее у мамы автограф». «Так подделай, какая разница?» «Я не могу подделать, это будет нечестно». Ладно, подай мне полотенце, попробуем догнать. Боря ловко подтягивается на бортик и выбирается из бассейна. Я бросаю ему полотенце и бегу наверх за экземпляром книги «Одинокий отель». Когда я спускаюсь обратно, плейбой уже успевает натянуть на себя джинсы и майку. «Вы куда?» – свешивается вниз с балкона удивленная Тамара. «Догнать маму и Карима!» – сжимая в руках книгу, кричу ей я. «Мы скоро вернемся!» Тома кричит что-то еще, но у меня нет времени ее слушать. Мы с Борисом выбегаем за калитку. Он протягивает мне шлем, второй надевает сам. На ходу заводит мотоцикл, и вскоре Харлей несется по трассе. Наверное, это самый безумный поступок в моей жизни, но я не собираюсь сдаваться. Через 20 минут безумной гонки по вечерней трассе нам в сборе удается догнать такси, которое везет маму в аэропорт. Водитель останавливает машину у обочины. Мама с беспокойством открывает заднюю дверцу. «Кристина, у тебя все хорошо?» «Мама, как я рада, что мы успели вас догнать! Пожалуйста, подпиши книгу, протягиваю экземпляр «Одинокого отеля» Софии Холодовской я. А ручка?» «Ручка?» Я с отчаянием смотрю на маму, потом на Карима и на Борю. Смородин пожимает плечами. «Ну, конечно, я схватила книгу и совсем забыла взять ручку». Карим подкатывает глаза и начинает рыться в своей барсетке. «Там тоже нет ручки». «Держите!» Таксист протягивает нам затертую шариковую ручку. Валяется без дела в бардачке, все порываюсь ее выбросить. Я отдаю маме книгу. Она быстро пишет «С любовью, Диане от Софии» и ставит подпись. «Мам!» – спохватываюсь я. «Данил сделал мне предложение. Мам, я выхожу замуж!» «Замуж?» – мама пугается. «Да, я так счастлива!» «Пожалуйста, только не поженитесь до нашего возвращения», – просит она. «Нет, что ты! Пока Данил не поправится, об этом не может быть и речи», – улыбаюсь я. «Мы опоздаем на самолет», – ворчит Карим. «Обсудим твои отношения с Данилом через 2 недели, Кристина». «Приятного отдыха, папа», – подмигивает ему Борис. Карим смотрит на Смородина несколько секунд, а потом морщится. Я еле сдерживаю смешок. «Бедный мой отчим!» «Наверное, он хотел для себя другого зятя, уж никак не бармена с пляжа. Но что поделаешь, Тамара выбрала Борю». Через несколько секунд такси трогается с места и увозит мою маму и Карима в путешествие. «Поехали домой», — усаживается на мотоцикл Смородин. «Поехали», — счастливо выдыхаю я и натягиваю на голову шлем. «Теперь все в порядке. Осталось испечь пирог для Данила и вручить книгу Диане».